тебе не нужно сразу отвечать. Подумай. Сколько хочешь, подумай. Через несколько дней я еду в Нью-Йорк к старым друзьям, которые не станут бегать от меня». На Аде были красный домашний халат и красные шлепанцы. Она даже не успела накраситься. Наконец к ней вернулся дар речи. «Ну и что же у тебя за предложение, Антон?» Этот голос совсем не изменился. «Во всяком случае, не настолько, насколько ты думаешь. Нам не суждено вернуться домой, это правда. Но жизнь после войны не была сплошным кошмаром. У меня приличная работа в колледже. Город уродливый, студенты не Эйнштейны, но летом я брожу по окрестностям Озерного края и посещаю читальный зал библиотеки Британского музея. Примечание. Озерный край — живописный район гор и озер на северо-западе Англии. Короче, Ада...» Он нервно оттянул галстук. «Я был бы рад, если бы ты поехала со мной в Англию. Я долго не решался сделать тебе это предложение из-за... ну, в общем, по многим причинам, но теперь все в порядке. У меня надежное положение, и я думаю, тебе там понравится». Ада отшатнулась. Это было вовсе не то, чего она ожидала. После продолжительного молчания ответила: «Видимо, поэтов и впрямь посещают неординарные идеи. Надо же, всего несколько слов. Нет, так дела не делаются». Антон сидел, уставившись в ковер. Потом, сложив руки на коленях, наклонился вперед. «Разумеется, но я прошу тебя подумать и позволю себе кое-что тебе оставить». Он взял портфель, расстегнул замки и достал нечто похожее на книгу в бумажном переплете. «Журнал. Здесь мой рассказ. Я хочу, чтобы ты его прочла. Позволь мне зайти на следующей неделе». Она покачала головой. «Чтобы поговорить о том, что ты написал в журнале?» «Я знаю, что значит жить в безвоздушном пространстве, когда никто тебя не замечает. Ты права. Это наглость. Тем не менее, прочти». Он встал. Ада пошла провожать его до двери. «До свидания», — тепло произнес он, протягивая руку. «Мне было хорошо у тебя. Буду ждать встречи». Ада мотнула головой, потом наклонилась и поцеловала его в щеку. После того, как Антон ушел, она взглянула на часы. Пора было собираться на службу. Теперь она работала целыми днями в две смены, уходила в 10 утра и возвращалась поздно вечером. В тот день было затишье. В марте люди еще предпочитают обедать дома, и она неоднократно возвращалась мыслями к Антону, каждый раз в недоумении покачивая головой. Впрочем, такова жизнь, постоянно преподносит сюрпризы. Вернувшись домой около 10 вечера, она застала сыновей перед телевизором и немедленно выключила его. Не обращая внимания на протесты, отослала мальчиков в спальню, умылась и приготовилась ко сну. Уже в постели вспомнила об оставленном Антоном журнале. Сходила за ним в гостиную и снова, улегшись под одеяло, стала разглядывать обложку. Абстрактная картина изображала голову Данте, разорванную взрывом на 1000 фрагментов. О том, что это голова Данте, сообщалось на внутренней стороне обложки. Отыскав фамилию Антона в оглавлении, прочла название «Посол мертвых». И прежде чем открыть нужную страницу где-то в середине весьма толстого журнала, усмехнулась. «Ну и названьице!» Однако от первой же фразы